законный предприниматель. После этого случая Елена решила больше не торговать кепками на улице. Умные люди посоветовали ей получить свидетельство индивидуального предпринимателя. Подсказали, куда обратиться. У нас в Люберцах как раз только что открылась налоговая инспекция, и я была одним из первых ее клиентов. Недавно еду по Люберцам, а там растяжка. Люберецкой налоговой инспекции 15 лет. Я посмотрела и думаю, ну надо же, а ведь мы с налоговой вместе начинали. Когда Елена стала не просто швеей, а настоящим предпринимателем, она пошла со своими кепками в магазины. Несмотря на дефицит всего, магазины брать ее кепки отказывались. Обошла 13 магазинов, и везде мне говорили, что у меня очень скудный ассортимент. Я удивлялась, как это скудно. Вот и синяя кепочка, и черная, и бежевая. Не понимала, что для магазинов это одна позиция кепка, а они хотят взять все головные уборы у одного предпринимателя, чтобы не оформлять лишние документы. В конце концов, Елене удалось найти два магазина, которые согласились взять ее товар. В 1996 году она познакомилась с Ольгой. У Елены к тому времени были контракты уже с 18 магазинами, а Ольга продолжала заниматься научной работой. Женщины сразу же нашли общий язык. Обе заядлые дачницы, приблизительно одного возраста, и обе очень любят шить. Вскоре Ольга тоже зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и бросила работу. Бывшие сослуживцы не понимали Ольгу и при встрече ей сочувствовали. Ольга и Елена числились как индивидуальные предприниматели, но работали сообща. «Вместе ездили за тканью в Купавну. Вдвоем дешевле брать машину», — рассказала Ольга. «Когда не было денег на машину, добирались своим ходом, до электрички сумки волоком по земле волокли. Созванивались с товароведами в магазинах, спрашивали, что нужно, формировали партию товара. Договаривались между собой, ты шьешь 15 шапочек, а я 15 беретиков». Затем клали уборы в кошелки и тащили их в магазин. Ездили по предприятиям и торговым точкам, выясняли, где фурнитура дешевле. Целый день мотались, к вечеру с нагруженными сумками приезжали домой, а там уже ждут домочадцы. «Мама, готовь нам ужин». Так продолжалось 10 лет, пока дети не выросли. Удивительно, но за эти годы мы никогда не ссорились, не сплетничали друг у друга за спиной, ничего не скрывали друг от друга, в общем, вели себя не как две бабы, а как двое деловых мужчин. Это очень облегчало жизнь. С каждым месяцем наш индивидуальный бизнес становился все более общим. Трудно работать индивидуально в условиях суровой российской действительности. Однажды Елена ко мне прибежала, кричит: «Все, хана, магазины нам весь товар вернут». Оказывается, наше государство решило ввести для частных предпринимателей такие же сертификаты, как для огромных фабрик. Только на фабрике эти сертификаты разрабатывает целый отдел, а мы взялись за сертификаты вдвоем. Я Елене говорю: «Чего ты паникуешь раньше времени? Я такие сертификаты разрабатывала для химической промышленности, а тут всего лишь какие-то кепки». Пошли в библиотеку, нашли образцы сертификатов. Проблема была в том, что на импортные ткани не было сертификатов, а чтобы получить сертификат на ту же кепку, все материалы, из которых она сшита, должны быть сертифицированы. Но мы нашли выход. Сшили кепку из российских тканей и отнесли ее в СЭС. Кепка получилась ужасная, но зато мы получили сертификаты и смогли по этому липовому сертификату продавать хорошие кепки из импортных тканей.